Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити» в этот поздний час. 4 апреля 80 лет исполнилось бы Андрею Арсеньевичу Тарковскому, одному из величайших русских режиссеров и одному из величайших деятелей искусства 20 века. Мы договорились, что попробуем поговорить об одном из самых главных для ведущего программы «Серебряные нити» фильмов Андрея Тарковского. Это фильм «Ностальгия». Фильм этот вышел на экраны в 1983 году, уже очень давно. И очень не хотелось бы, чтобы какая-то живая память о чудесных фильмах Андрея Тарковского покидала умы и сердца наших радиослушателей. Хотя, в общем, вот мне хочется начать разговор о фильме «Ностальгия» вовсе не с Андрея Тарковского, а с уважаемого нашего председателя отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерея Всеволода Чаплина. Я вот что имею в виду. Вот он тут недавно в галерее Марата Гельмана на круглом столе огласил свой приговор Амадею Моцарту. Он сообщил, я не люблю Моцарта. Я считаю, что в значительной степени это Бритни Спирс своего времени. За исключением отдельных озарений, он писал однообразные и попсовые вещи. Ну, кроме того, также примерно относится протоиерей Всеволод Чаплин к Перову, Толстому, Пушкину, еще и Баху. Правда, несмотря на то, что, по его мнению, Бах написал много однообразных вещей, они все-таки отмечены особой печатью. Вот, ну, Баха как-то пожалел Всеволод Чаплин. Почему я вдруг неожиданно вспоминаю эти слова? Потому что что-то похоже у нас на сайте в интернете. Вы помните, что мы ведем наш разговор по телефону 495-956-1514 и на сайте нашей радиопрограммы в сети интернет, который находится по адресу www.serebniti.ru. Так вот, на этом сайте тоже стали появляться всякие разные мысли на тему о том, ну, как-то вот скучноват Андрей Тарковский, как-то бессюжетен, ну, как-то несовременно его смотреть. Ну, было когда-то, да, там было, кому-то нравилось. Ну, в общем, то время давно ушло, сейчас другое время. Если честно, меня немножко пугают и заявления вот председателя, на минуточку, отдела по взаимоотношениям церкви и общества, и такого рода мысли о Тарковском. Поэтому у меня вопрос ко всем, кто нас слушает. Вообще, надо ли, и самое главное, зачем? Ну, не так отдельным избранным сумасшедшим, а вот большинству людей надо смотреть Андрея Тарковского, слушать Моцарта, пытаться разобраться, почему же все-таки все культурное человечество считает его одним из самых великих музыкальных гениев человечества. Точно так же, как Тарковского, почему-то огромное большинство людей считает величайшим гением человечества. Вот на фоне сегодня у нас играет музыка, который написал французский квартет имени Тарковского, и который выпускает уже третью диск музыки под общим названием «Песни Тарковскому». И как бы вот они не устают писать музыку по своим ассоциациям и ощущениям от фильмов Тарковского. И в музыкальных паузах у нас сегодня будет играть очень неожиданный и очень неожиданная вокальная группа «Скорсики». Извините, слово забыл. Удивительно, но эта музыка тоже посвящена Андрею Тарковскому. Только вот отечественной музыке, посвященной Тарковскому, я почему-то не знаю. Ну, может быть, действительно, ну, как-то скучновато. Это на самом деле самый главный и самый сложный вопрос. А вот зачем? Ну, правда, ну зачем слушать Моцарта, читать Толстого? Ну, однообразно он писал, однообразные попсовые вещи, как говорит председатель отдела по взаимоотношениям. И Тарковский, ну, не боевик, это точно, уж ностальгия точно не боевик. Сюжет, в общем, в сущности, предельно простенький. Русский писатель Андрей Горчаков работает над биографией крепостного музыканта Павла Сосновского. Ну, конечно, он постепенно начинает чувствовать себя схожим, свою жизнь чем-то схожей жизнью Сосновского. Он рядом с ним итальянская переводчица, которая, разумеется, влюблена в писателя. Ну, как бы так, тайно влюблена. Само собой, он встречает некого странного итальянца, который кажется всем остальным полусумасшедшим, который дает ему странные советы. Собственно, вот так по большому счету, вот и все. Вскоре Горчаков понимает, что и в Италии он чувствует себя чужим, и домой вернуться не может. И вот какие-то странные слова странного человека вдруг оказываются ключом к выходу из душевного кризиса. Вот, собственно, и весь сюжет. Правда, вот для меня каждый кадр, каждая сценка, она на меня действует физиологически. Каждая деталь вызывает эмоциональный отклик. Но, может быть, это действительно участь только сумасшедших? Ваши мысли о том, нужно ли слушать Моцарта и смотреть Тарковского. Ваши мысли, воспоминания, ощущения от фильма «Ностальгия». Помните, где-то на небесах авторы, наверное, слушают нас, и им дороже всего, когда вдруг кто-то вспоминает. Вы знаете, да, действительно, был такой фильм. Ходили мы на запретные кинопоказы тайком. Ой, страшно вспомнить. А вот что теперь? И вообще, что такое ностальгия? А какой ностальгии Тарковский? 495-956-15-14 наш постоянный телефон прямых эфиров Радио России, программы «Серебряные нити», сайт www.serebnite.ru, где «серебнити» пишутся в одно слово, начиная с латинского «S», как доллар. Входите на сайт, давите кнопку «Форум», и там разберетесь сами. Итак, не звучавшие в фильме песни и музыка памяти Андрея Тарковского. Salto. vespera e scoppiò come una cantata, e scoppiò come una cantata. Странная и великая задача была у Андрея Тарковского, если судить по его письмам и дневникам. Он поставил в свое время почти невозможную задачу создать кино, которое зритель снимал бы сам. Ассоциативное кино, которое помогало бы думать, облегчало бы духовный поиск. Задача невозможная, невыполнимая. И во многом бессмысленное. Здравствуйте, Михаил. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Слушаем вас. Вы знаете, можно одно только сказать, что Тарковский глубоко слишком брал такие низы, что, конечно, слушая Бога, понимая, что все легко, все ветрено, все дается просто, а это совершенно другое. Мне кажется, чем гений глубже копает, глубже ищет, чем его труд и его искания более глубокие, тем он печальней. И мне кажется... И тем меньше, и тем меньшее количество зрителей, которые практически современники, ведь ему же всего-то навсего исполнилось бы 80 лет, будут его помнить. Потому что зачем помнить тех, кто копает глубоко? Ну, нам бы попроще чего-нибудь. Ну, какой там Моцарт? Ну, действительно, ну что вы? Спасибо большое. Спасибо, Михаил. Интересно, ну, наверное, важно это сказать, так как мы все время говорим что-то о музыке, то... Тарковскому в этом фильме удалось восстановить удивительное имя, потому что прообраз крепостного Сосновского – это Максим Сазонтович Березовский, украинский композитор, дирижер, певец трагической судьбы, создатель оперы «Димофонт» и совершенно нового типа русского хорового концерта. Был он крепостным графа Шереметьева. Он тоже ездил с графом за границей, вернувшись в Россию, не смог выкупиться, остался неудел, прозябал в нищете и, в конце концов, спился и покончил жизнь самоубийством. Все это он успел сделать к возрасту 32 года, ему было 32 года. Ну, он только вот буквально недавно стал восстанавливаться как первый представитель национальной композиторской традиции Украины, между прочим, Березовский. И в фильме «Ностальгия» в том числе Тарковский использует музыку Березовского. Ну, вы знаете, что там играет Верди, Бетховен, Ольга Федосеевна Сергеева, русский народный напев исполняет. Мне вот важно, что действительно, ведь смотрите, вот, вот как бы прав председатель отдела по взаимоотношениям. Ну, действительно, ну что там, Моцарт, Толстой, Тарковский. А, мне просто очень хочется сразу как бы сказать или ответить на этот вопрос. Вот это все когда-то называлось культурой. Бывает кино для развлечения и музыка для развлечения. А музыка Моцарта сложна тем, что для того, чтобы ее понять, нужно воспитать в себе то, что когда-то называлось музыкальным вкусом. Это, вы знаете, как невозможно без привычки отличить одно очень дорогое шампанское от другого, потому что все они являются брютом, и нужно тренировать сосочки языка, чтобы отличить этот вкус. Вот это тренированные сосочки языка, сосочки души, они тренируются с помощью музыки Моцарта, книг Толстого, любви к Пушкину. А существует, ну как вам сказать, хамство, хулиганство, которое говорит примерно о том, вот эта вся тренировка души человеку не нужна, она лишняя. А я считаю и убежден в этом, что должны быть у человека во имя всего святого те 15 минут, час, в неделю, в день, в месяц, когда он тренирует душу. И вот тогда Моцарт и Тарковский необходимы. Потому что если этой тренировки души не происходит, человек к среднему возрасту начинает ощущать свою жизнь бессмысленной. Вы знаете, я вот знаю, что есть люди в России, которые воспользовались моим советом, стали что-то смотреть, что-то обсуждать, собираться небольшими группами. Я получаю оттуда письма о том, что люди стали лучше себя чувствовать физически, соматически. Потому что смотришь кино Тарковского, думаешь, о чем он, начинаешь чувствовать это в себе. Душа смыслом наполняется. Вот мы в прошлой программе говорили «Стыдно быть нормальным». Помните, может быть, кто-то слушал последнюю программу? А на самом деле это слова из фильма «Ностальгия». По той простой причине, что там вот этот вот сумасшедший Доминика скажет неожиданно Горчакову. Олег Янковский, как вы помните, его играет. И, соответственно, Доминика играет Эрланд Юсифсон. Так вот, Доминика вскричит: «Что значит ваше здоровье? Что же у вас за мир, если сумасшедший кричит вам, что вы должны стыдиться самих себя?» И, в общем, конечно, особенно сегодня это больно слышать. Здравствуйте, Надежда. Алло. Александр Геннадьевич и все радиослушатели. Вы знаете, есть такой термин в литературе 11 класса, «возвращенная литература», это относится к произведениям русских писателей в первой волне эмиграции. Вот когда говорят о Тарковском, он стоит у меня в одном ряду с Буниным, Куприным. И Тарковский, он создал свой язык в кино, свою музыку в кино и свой взгляд. И вот он нас учит смотреть на мир своими глазами. Только разглядев каплю росы, можешь вглядываться во Вселенную. И настолько глубок его мир, настолько сложен, что с легкостью, с такой, как Чаплин судит о нем, нельзя. Я Чаплин до Тарковского, слава богу, спасибо ему большое. Он на Толстом остановился, и все. Тарковский, наверное, маловат для него. Ну, ладно, это отдельная тема для разговора. Я просто все время пытаюсь сказать, что, понимаете, какая штука? Это дело не в Чаплине. Бог бы с ним. Дело в том, что это же такая воинствующая сегодня установка. Не надо этих 15 минут на культуру, на то, чтобы понять себя через Тарковского, через Моцарта. Не надо нам. И вот это вот то, что меня пугает. Спасибо большое, Надежда. Здравствуйте, Марина Николаевна. Здравствуйте. Слушаем вас. Знаете, вот вы сказали, что вот фильмы, которые вот мы смотрели, будучи студентами, и «Жертвоприношение», и ходили как раз на «Ностальгию». Она, кстати, нам очень понравилась. Вот, вы знаете, на них были полные залы. Я знаю. Вот это считалось престижным. Это тогда называлось ходить по театральному принципу. То есть это вообще там для избранных. Вот. Мы на эти заранее билеты покупали. Это было просто поразительно. Действительно, очень глубокий человек. Вы знаете, вот даже вот фильм «Сталкер», вот когда читаешь у Стругацких, да, у тебя одно представление. Да, «Сталкер» вот. Это для каждого. Понимаете? Другой. Да, это для каждого. А когда видишь тот же, вот, вроде бы те же Стругацкие, но глазами Тарковского, это совершенно другое представление о мире. У тебя складывается. Оно не то, что фантастическое, оно наоборот. Вот если у Стругацких, у них мир, в принципе, фантастический, то у Тарковского мир реалистичен. Он показывает людей вот как в реальном мире. Вот как они его реально захламили. Но в абсолютно мистических обстоятельствах, поскольку мистика-то заключается, мистика Тарковского в том числе, заключается в том, что каждая деталь, каждая вещь этого мира, даже безумие, имеет свой глубочайший смысл, мимо которого мы пробегаем, проскакиваем, пролетаем, не успеваем задуматься. И, между прочим, мир, сам мир нам за это мстит. Конечно, эта мысль безумна, но сказал же Горчаков у Тарковского: никто не знает, что такое безумие. Безумные всем мешают, они всем неудобны, мы не хотим их понять. Они чудовищно одиноки. Но я уверен, именно безумцы ближе нас к истине. Еще одна корсиканская музыкальная пауза. Так. Thank you. Арсений Тарковский из фильма. Я в детстве заболел от голода и страха. Корку с губ задеру и губы облизну. Запомнил прохладный и солоноватый вкус. А все иду, сижу на лестнице в парадном, греюсь. Иду себе в бреду, как под дуду. Мать над мостовой летит, рукою манит. И улетела. О маленьком чуде Тарковского наша спецкорреспондент нашей программы Эльмира из Нижнего Новгорода. Здравствуйте. Говоря о фильме Тарковского «Ностальгия», я считаю необходимым процитировать маленький отрывочек из документального фильма Донателло Бальива о съемках «Ностальгии». Там есть интервью с актером Эрландом Юсефсоном, играющим Доминико. Он говорит очень важные вещи, на мой взгляд. Цитирую. «Тарковский работает совсем не так, как я привык, и это захватывает, хочется проверить свои силы. Очень часто в ходе игры актер пытается раскрыть внутреннюю жизнь персонажа, а Тарковский наоборот. Он учит тебя очень многому о твоем персонаже, но потом, во время съемки, ты должен быть чуть более закрытым, сохранить тайну, чтобы дать зрителю возможность проявить фантазию и самостоятельно понять, что же творится внутри героя. Это, конечно, мое мнение, и, соответственно, я пытаюсь скрыть внутреннюю жизнь своего персонажа не каким-то искусственным образом, а так, как мы это делаем в обычной жизни. Ведь, как правило, мы в обычной жизни скрываем свои чувства». Конец цитаты. И вот о самосожжении Доминико, он же. Начало цитаты. «Это эпизод с человеком, которого все считают дурачком, а он не дурачок, потому что он знает некую истину о мире и о положении дел в нем, и она причиняет ему боль, и он сжигает себя заживо, как бы в доказательство». Конец цитаты. И вот здесь, анализируя самосожжение своего героя, Эрланд Юсефсон уже предлагает одно из толкований, но одно из множества пониманий этого образа самосожжения. Вы сами убедитесь, если послушаете и почитаете мнения разных людей об этом фильме. Вообще, чем больше читаю разных мнений, тем больше погружаюсь в текучие метафоры Тарковского. И внутренние пейзажи его героя, Андрея Горчакова, предстают передо мной глазами разных людей. И разные голоса, шепоты проявляют разные значения расплывающихся в тумане образов. В этом тоже волшебство Андрея Тарковского. Например, хочу сказать, как многослойный у него образ свечи. В начале фильма обилие свечей в храме Мадонна дель Парто возникают перед нами как огромный многоярусный восковой торт. Потрескивая, эти свечи оживают, и вместе с женщинами, пришедшими просить у Мадонны подарить им детей, служат торжественную мессу Великой Матери. И в этом эпизоде преклонение режиссера перед образом женщины, Богоматери, покровительствующей всем матерям, перед своей матерью Марией Ивановной Вишняковой, которой он посвятил фильм, и вообще перед образом женщины. Философский образ свечи возникает в стихотворении отца режиссера Арсения Тарковского, и свеча оживает в фильме «В звуке». В конце фильма в руках Горчакова вновь возникает образ свечи, но она уже одна, гаснущая, трепещущая. Ее передал писателю «Безумный Доминико». Ее Горчаков зажжет и принесет, как во время крестного хода после самосожжения Доминика, перед тем, как угаснуть самому. Можно назвать звуковые образы, становящиеся метафорами. Режущий звук пилы, сопровождающий Андрея Горчакова в итальянских странствиях. Тихий протяжный напев русской песни, когда он вспоминает родную деревню. Во время сцены самосожжения Доминика звучит ода к радости Бетховена, а в финальной сцене Горчакова со свечой мы слышим первую часть «Реквиема Верди». Есть ностальгии, кочующие из фильма в фильм Тарковского образа. Например, льющаяся вода, которая то стекает в виде дождя через дырявую крышу в дом, весело звеня бутылочным стеклом и даря дому в эти моменты голос. То скукоживается грязные лужи посреди дороги, накрывая сломанный и брошенный кем-то велосипед. То растекается чистым прозрачным ручьем, который промывает и оглаживает встреченные на пути камешки, ласково журчаем что-то. То вода хулигански затапливает развалины дома и заставляет его жителей надевать резиновые сапоги и ходить по водам. Воздушные стихии в фильмах Тарковского проступают белым туманом, космос, льющийся с неба водой, лунным светом, воскрешающим родные пейзажи, силуэт белого коня из детства собаки, облик родного дома, любимых людей, матери, жены, детей. Образы животных в фильме тоже как будто текут, изменяются. Белый конь из родной деревни из детства становится в Италии бронзовым конем Марка Аврелия. На его крупе Доминика произносит свою нагорную проповедь и поджигает себя. Есть вкусовые метафоры в фильме Тарковского. Например, фамилия Горчакова горчит. Она передает вкус чувств вне родины и любимых людей, вне стихии творчества, которое покинуло на чужбине. Язычки костра уничтожили томик стихов Арсения Тарковского, да и сам Андрей Горчаков ничего в Италии не пишет. Такое ощущение, что он ищет и находит в стране культуры, которая вскормила не одно поколение русских художников, только то, что он видел и знал в России. Развалившиеся дома, дождь, играющий мелодию на бутылках в доме, аскетизм цвета, доходящий до монохромности, лужи, туман. В связи с этим образы женщин тоже как бы значат нечто важное для внутреннего мира персонажа. Эмансипированная красавица Евгения как бы олицетворяет роскошь Италии, дающую грудь, которой Горчаков отвергает, тоскует по ставшим родным аскетичным русским женщинам, весь наряд которых черное пальто, длинная темная шаль, накинутая поверх белой рубашки и платки, и все эти образы за колючей проволокой уже. Слова Горчакова, цитирую, «запоминаются те чувства, которые не выражены». И это тоже, видимо, метафора ко всему творчеству Тарковского, к его изобразительным приемам и образам. Вспоминаю, опять же, слова Тарковского, цитирую, «вся наша жизнь является одной большой метафорой от начала до конца. Все, что нас окружает, метафора». Конец цитаты. Я считаю, что Тарковский каждым фильмом своим учит видеть нас глубже и дальше. Его камера делает живыми вещи, дома, природу, расширяя и углубляя внутреннее пространство наших душ. Спасибо за внимание. Меня зовут Эльмира. Это вот действительно такая операция по расширению души, почти физическая. Но вот те же, что за направление? Я считаю, что есть у нас еще один замечательный звонок. Это звонок нашей постоянной радиослушательницы и тоже спецкорреспондента Ирины. Здравствуйте, меня зовут Ирина. Великий швед Ингмар Бергман писал, «Тарковский для меня самый великий, ибо он принес в кино новый, особый язык, который позволяет ему схватывать жизнь, как сновидение. А ведь сны – это бытие души. И творчество Тарковского, рассматривающее жизнь не как событие, а как сновидение, помогает осознать это самое бытие. Мрачные цвета, в фильме нет ярких красок и местами очень мало света. Поздний туманный вечер, сумрачные своды храма, туманный пар сероводородного бассейна ранним утром, полутемные коридоры гостиницы, полутемные номера, разрушающиеся полутемные залы старинного дома. И медленно, как во сне, камера двигается с предмета на предмет и вдруг наезжает на героев, до этого оставленных в другом месте предметного мира. Иногда кадр сменяется непоследовательно чем-то неожиданным, вернее, неожидаемым. Но это не удивляет, это действительно как пространство сна. Метафоры Тарковского мне близки. Тихий медленный дождь, как в его фильмах, и туман люблю как-то особенно. В такое время очень хорошо думается и чувствуется. Однако ностальгия – это не просто метафора бытия души. Это метафора ее смертельной болезни. В фильме во время сцены самосожжения Доминика звучит ода к радости Бетховена. Вот чего мне мучительно не хватало при просмотре этого фильма. Не хватало радости, и поэтому не стремилась я его пересматривать. Фильм «Ностальгия» – это ностальгия по радости. Из письма крепостного музыканта Павла Сосновского. «Сегодняшней ночью мне приснился мучительный сон. Мне снилось, что мне нужно поставить большую оперу в домашнем театре графа, моего барина. Первый акт шел в Большом парке, где были расставлены статуи. Их изображали обнаженные люди, выбеленные мелом, вынужденные во время всего действия стоять без движения на постаменте. Я тоже исполнял роль одной из статуй. Я не смел шелохнуться, ибо знал, что буду строго наказан. Ведь за нами наблюдал сам наш барин. Я чувствовал, как холод поднимается по ногам моим, упирающимся в ледяной мрамор пьедестала, а осенние листья ложились на мою, воздетую к небесам, руку. Я, казалось, совершенно окаменел. А когда уже совсем обессилел, я почувствовал, что вот-вот упаду. Я в ужасе проснулся. Ибо догадался, что это был не сон, а правда моей горькой жизни. Я мог бы попытаться не возвращаться в Россию, но лишь помысел об этом убивает меня. Ибо мысль, что я не увижу больше родной деревни, милый берез, не смогу более вдохнуть в грудь воздуха детства, для меня невыносимо. Павел Сосновский вернулся в Россию, запил и покончил жизнь самоубийством. В фильме все время рядом вода и камень. Ностальгия – это тоска, тяжелый камень на душе, и нет радости текучего потока. Идеи Доминика зажигают и сжигают только его самого. Горчаков с зажженной свечой всего лишь исполняет данное ему обещание. Сосновский, несмотря на ясное понимание своего положения, возвращается, пытаясь воскресить в душе светлую память детства. Доминика говорит о будущем, Горчаков живет в настоящем. Крепостной музыкант Сосновский из прошлого. Но нет радости в настоящем. Радости нет и в будущем. Ностальгия – это тоска по радости, оставшаяся в прошлом. Спасибо. До свидания. Вчера, 10 апреля, исполнилось бы 75 лет были Охотине Ахмадулиной. И Борис Миссерер, ее муж, вспоминает, что очень удивлялись на самом деле эмигранты, их друзья, к которым они ездили за границу, что, приехав за границу и там на долгий срок, Ахмадулина и Миссерер не хотят там оставаться, несмотря ни на что. Ну, я имею в виду, конечно, 70-е годы. И они ответили так, они ответили, что нельзя уехать оттуда, где детство, потому что где детство, там душа творческого человека, потому что там зарыто твое настоящее, нельзя уехать от себя. И это ведь действительно было так, несмотря на возможности, которые были, они остались здесь, и не было мысли даже, такой мысли об эмиграции. Ностальгия по подлинности человеческой. Вот что объединяет Доминика и Горчакова. Тоска не только по детству, потому что, если вы помните, в детском пейзаже, где он лежит с собакой, собака потрясающая, там, как актер собака, стоит и Колизей какой-то, какой-то Колизей, не уверен, что римский. Дело не в том, что родина там, где березы. Дело в том, что родина там, где человек может обрести подлинность, родиться вновь. Или остаться таким же. Вот в этом смысле, в смысле будьте как дети, в смысле подлинного бытия человеческой души. Ведь Тарковский на протяжении всей своей жизни пытался находить все новые и новые формы выражения, несмотря на то, что это был режиссер при советской власти, для сокровенного в человеческих душах. Ведь речь идет о ностальгии по самой человеческой душе. Это тоска не по земной нашей родине, а по родине высшей, неземной. Это тоска по целостности души. Это и есть, наверное, та тайна, которую знает сумасшедший герой Юсефсона Доминика. И поэтому, наверное, конь, бронзовый конь и изображение Марка Аврелия на этой статуе неотличимо от лица Доминика. Он знает тайну вечной жизни и знает, что этот мир охватила смертельная болезнь. И смертельная болезнь это заключается, если хотите, в скуке, а если говорить точнее, в потере чувства духа, в потере Моцарта, Толстого, Тарковского. Ностальгия по человеческой душе, ностальгия по неземному нашему происхождению. Что еще может толкнуть героя на столь потрясающее самосожжение, если не уверенность, не желание продемонстрировать возможность вечной жизни, как способ выбраться из этого тоскливого, стало старшего, серым и неинтересным мира? Из-за чего этот мир стал серым и неинтересным? Да вот из-за того, что нет у нас этого часа на Моцарта, Тарковского, и на то, чтобы подумать так, как подумали над этим и Эльмира, и Ирина. Спасибо большое, дорогие слушатели. Спасибо всем, кто отозвался на этот разговор. Давайте попробуем провести еще один, поскольку 1 апреля был день рождения Эдмона Растана, автора пьесы «Сирано де Бержерак» о великом уродце Сирано. В жизни у него 6 апреля день рождения. И в пьесе о любви и о страданиях человеческих. В ближайшую пятницу, послезавтра. Спокойной ночи. Alleluia Dominus exsitus filius, Alleluia Dominus exsitus filius, Alleluia Dominus exsitus filius.